Глава 16. Тишина на платформе в точке сбора была тяжелой, как свинцовое одеяло. Она давила на уши, смешиваясь с треском статики и приглушенными стонами раненых, которые пробивались через не полностью восстановившиеся каналы связи. Каэль стоял неподвижно перед тактической голограммой. Еще 6 с небольшим минут назад она была безупречной картой, сияющей синими иконками его бойцов. Идеальный порядок. Абсолютный контроль. Теперь это было побоище. Красные маркеры потерь горели, как открытые раны. Тревожные желтые значки повреждений мигали с раздражающей монотонностью. Синие иконки уцелевших сбились в измятое кольцо нервной, торопливой круговой обороны. Обороны! Картина унизительного, оглушительного провала. Первой эмоцией был гнев. Белый, раскаленный, как плазма в реакторе. Гнев на этих дикарей, посмевших огрызнуться. На этих шахтеров, этих насекомых, которые должны были разбежаться при одном виде его воинов. Но вместо этого расставили свои грязные, примитивные капканы. Затем, смывая ярость холодной волной, пришел стыд. Глубокий, едкий, разъедающий гордость. Это был его провал. Его, а не кого-то другого. Командир Каэль, непререкаемый авторитет в кругу профессионалов корпоративных войн, был переигран. Переигран неравным по силе противником, не гением тактики из вражеского дома, а горсткой шахтеров. Его бойцы, облаченные в броню стоимостью с небольшой астероидный тягач, оснащенные лучшими сенсорами и оружием, пали жертвами ржавых газовых баллонов, цементной пыли и списанных карьерных грузовиков. Он медленно, методично начал подводить итоги. Пальцы в тактической перчатке летали над консолью, открывая отчеты о состоянии один за другим. «Каждый новый отчет был как удар под дых. Статус потерь», — произнес он в пустоту, его голос был лишен эмоций, превратившись в механизм. «Полный отчет». Голографический интерфейс подчинился. «Штурмовик Клещ. Статус Ки-Эй. Причина детонации цементной пыли. Тела для эвакуации нет». «Штурмовик Трип. Статус Ки-Эй. Причина? Множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Снайпер Омбра. Статус. Боеспособность ограничена. Основная оптика винтовки, длинная рука уничтожена ударной волной. Сеть активной маскировки костюма «Призрак» выжжена. Дрон-разведчик «Стрекоза» уничтожен. Боец огневой поддержки «Басти». Статус. Среднее повреждение брони. Энергоустановка основного щита выведена из строя. Причина? Поражение кумулятивным боеприпасом. Кераса деформирована. Боец огневой поддержки Ариет. Статус Ки-Эй. Причина? Раздавлен промышленным грузовиком при фиксации в ловушке. Броня пробита. Каркас смят. Сапер Бурла. Статус? Среднее повреждение брони. Шарнир сервопривода левой ноги поврежден. Причина? Поражение объемным взрывом. Скорость снижена. Ранцевый гранатомет поврежден. Точность снижена. Сапер Фрагот. Статус. Ранение левой руки, точность стрельбы снижена. Энергоустановка маршевого двигателя повреждена. Скорость снижена. Причина? Поражение кумулятивным боеприпасом. Каэль прикрыл глаза. Отряд наполовину ослеп, оглох, утратил скорость и огневую мощь. Кроме того, не стало 2 бойцов охраны. Одного порвало направленной миной, второго раздавило вместе с Арьетом. Арьет. Мастер импульсного пулемета. Сама мысль о том, как погиб один из его лучших бойцов, вызывало приступ тошноты. Не в бою, не от плазменного заряда, а как животное в капкане. Кумулятивы, объемники, как, откуда? Последовали краткие доклады от бойцов. 9. 9 бойцов, выведены из строя за несколько минут. 5 убиты, 4 ранены или лишены основной функции. Потери были не просто тяжелыми, они были катастрофическими. И что хуже всего, унизительными. Он снова открыл глаза, но смотрел уже не на красные иконки. Он смотрел на схему ловушек. И гнев со стыдом начал уступать место чему-то новому, холодному, трезвому, почти хищному любопытству. Он прокрутил запись на шлемной камеры «Вайпер». Примитивная растяжка. Но она была установлена не для того, чтобы убить, а чтобы обрушить тоннель. Расчет на психологию, на то, что после такой ловушки следующие группы будут высматривать растяжки, а не... Каэль переключился на запись с камеры Бурлы за секунду до взрыва. Пустой коридор, безопасный, по мнению дрона. Но дрон искал активные угрозы, а не пассивные. Ни мешки с цементом на полу, и ни старые вентиляторы, и искра от сварочного дрона. Это была не просто ловушка. Это была симфония разрушения, исполненная на промышленных отходах. Каждый элемент на своем месте, а центральная платформа – идеальный план. Сначала Эми, чтобы ослепить и оглушить, лишить их главного преимущества – технологии. Затем подавляющий огонь из темноты, чтобы посеять панику и заставить их двигаться. А потом направить их движение прямо в западню. Яма, мины и вишенка на торте – грузовики. Неуправляемая, тупая сила, против которой бессильны даже самые совершенные доспехи, если ты обездвижен. Это не были действия отчаявшихся дикарей. Это была работа блестящего, безжалостного и прагматичного ума. Ума, который знал их сильные стороны и бил точно по ним. Знал их высокомерие. Знал, что они разделятся. Знал, что они будут спешить. Этот кто-то не защищался. Он охотился. Впервые за долгие годы Каэлю стало интересно. Эта скучная зачистка превратилась в личный поединок. В дуэль, где на кону стояла его репутация и его жизнь. Он активировал общий канал связи. Треск статики сменился его ровным ледяным голосом. «Всем внимание, доклад окончен, потери приняты». В канале повисла напряженная тишина. Бойцы ждали. Ждали разноса, обвинений, приказа к отступлению. «Мы действовали, как высокомерные новобранцы», — продолжил Каэль. И в его голосе не было злости, только констатация факта. «Мы понадеялись на броню и сенсоры, и забыли про глаза и мозг. И мы заплатили за это кровью. Наши товарищи заплатили за это жизнью». Он сделал паузу, давая словам впитаться в сознание каждого. «Этой ошибки мы больше не совершим». С этого момента мы забываем, что мы Сан-Грифрия. Мы забываем про дом Гаэтана. Мы охотники в чужом лесу. Противник умен. Он знает эту шахту лучше, чем мы, собственные корабли. Он использует каждый камень, каждую трубу, каждую горсть пыли против нас. И мы будем уважать его за это. Снова тишина. Но теперь в ней было не ожидание наказания, а зарождающееся понимание. «План меняем. Группы объединяются. Морта, за тобой разведка по всем сигнатурам. Вибрации, химия, взрывчатка, био-угрозы. Голем во главе группы. Саперы по флангам, поиск самоделок. Ядро группы – штурмовики. Басти, замыкаешь». Бойцы заняли места в построении, формируя бронекулак, и Каэль зашел в его центр. Движения давались ему с трудом. Поражающие элементы кустарного клеймора не смогли пробить его броню, но за преградным воздействием сломали пару ребер. Система уже занималась восстановлением, закачивая в ткани Хэкблад, высокотехнологичный лечебный препарат. Но Каэль знал, что ближайшие полчаса будет болеть. Еще он знал, что ему повезло. Штурмовика Трипа, который оказался к взрыву ближе, порвало надвое. По фраготу вообще ударил какой-то самодельный кумулятив, пробил и броню, и плечо, словно и не заметив многослойной дорогой защиты. «Они заставили нас истекать кровью. Они заставили нас почувствовать страх. Хорошо. Это отрезвляет. Теперь мы злые, и мы сосредоточены. Мы спустимся на следующий уровень и каждый последующий. И мы заберем у них все. За Ариета, за Трипа, за всех». В глазах Каэля больше не было стыда, только холодная, ясная цель. Игра началась по-настоящему. Работаем. Брахма стоял, прислонившись к мобильному буровому станку. Сердце еще колотилось от стремительного бега по аварийной лестнице, но на губах играла жесткая улыбка. «Вы это видели? Ого, нихера себе!» Голоса его гвоздей и шахтеров, смешиваясь, гремели в гулком пространстве цеха на уровне 12. Люди пересматривали записи с камер пауков-разведчиков, записавших разгром военных наверху. «Вы все это сделали», — прошептал он, обводя взглядом ликующих мужиков. Грома, чья задумка похоронила бы и первую группу, если бы не их звериное чутье. Эстебана, который со своего потрепанного терминала дирижировал грузовиками-убийцами. Оскара и Роха, помогавших создавать бритвы и пробойники. «Они пришли сюда, как боги», — произнес Гром, заглушая восторженные крики. в сверкающей броне, с оружием, которое стоит больше, чем вся эта шахта. Они смотрели на нас, как на грязь под ногтями. Они думали, что мы разбежимся, как тараканы от света. Он усмехнулся. Мы не разбежались. Мы выключили им свет. Мы показали им, что наша грязь, наша пыль и наш ржавый хлам могут убивать не хуже их плазменных винтовок. «Да, мы показали им!» — крикнул кто-то. «Мы показали!» — кивнул Брахма, вставая рядом с Громом. И его лицо вновь стало серьезным. «Мы показали им, что у нас есть зубы, но не обманывайтесь. Мы всего лишь разозлили зверя. Их командир не дурак. Он больше не будет нас недооценивать. Они больше не разделятся. Они придут сюда, на 12-й уровень, все вместе. Медленно и осторожно. Они будут убивать все, что движется». Радостный шум стих. Шахтеры смотрели на своего лидера и на Брахму. И в их глазах снова появилась тень страха. «Бояться — это нормально», — сказал Брахма, глядя каждому в глаза. «Это значит, что мы еще живы, но мы не отступим. Мы подготовили им здесь новый прием, еще более грязный, еще более злой. Мы заставим их заплатить за каждый шаг по нашему дому. Сегодня мы выиграли бой, но война только начинается. А теперь за работу, они уже идут». Уровень 12 затаился хищным зверем, напряженно ожидая гостей. Его дыхание слилось с мертвым сквозняком, что гудел в гермостволе и выл в пустых, обледенелых артериях вентиляции. Ледяной червь беспокойства грыз Брахму изнутри. Конечно, было бы глупо надеяться, что командир вражеской группы — дурак. Обжегшись раз, он не попрет на пролом, сломя голову, он пришлет дронов. Просканирует каждый сантиметр, простучит каждый камень. И тогда все их уловки и вся эта смертельная инженерия окажется лишь театром перед казнью, прошептал он сам себе. У нас его больше нет. Артем чувствовал его люди на местах. Роха забрался в тесную, пахнущую соляркой и ржавчиной кабину гусеничного бурового станка Крот-7. Эта махина замерла в дальнем конце платформы. Его задача была проста и самоубийственна. В нужный момент рвануть вперед и сорвать стопорные тросы, освободив изогнутые мощные пружины двутавровых балок. В узкой шахте с коммуникациями за решеткой вентиляции замер Денис. Парень сжимал в потных ладонях кустарный пульт с несколькими тумблерами. Его взгляд был прикован к потолку зала, где между опорами была натянута металлическая сеть. Один щелчок тумблера, и на нее хлынет напряжение с резервного генератора. За бетонными колоннами в облаке стылой пыли притаились Герда и Войтек. За их спинами высился промышленный компрессор. Его главный патрубок был врезан в хитросплетение труб, систему, наспех собранную Войтеком, что паутины расходилось по всей платформе. Алюминиевая пудра перед соплами ждала свои минуты. Если повезет, все эти кустарные приблуды сожгут, замкнут и переломают остатки группы зачистки. Если повезет. Брахма со своим бикипер, Харви, Гром и Амин-Анх с карабинами заняли позицию на верхнем ярусе. В старой диспетчерской с выбитыми стеклами среди гор железного хлама, списанного с баланса мертвой шахты Прометей. Они были последней линией обороны, страховкой. Они должны были добивать тех, кто выживет после встречи с их ловушками. Либо выиграть 2-3 минуты для тех, кто внизу, если зачистка раскусит все капканы. Все было готово. Взведенный механизм смерти. На первый взгляд. Даже на второй. Но Брахма чувствовал, как по спине ползет холод. Это было слишком правильно, слишком предсказуемо для волка, который вел к ним свою стаю. Внезапно Амон-Анх, покрывшись испариной, замер. Его глаза, обычно спокойные, как глубинная вода, расширились от ужаса. Он развернулся и прижал ладонь к массивной каменной стене за их спинами. «Они здесь», — прошептал он. Его губы исказил звериный оскал. «Но идут не те». «Что?» — рыкнул Гром, скидывая карабин. «Не люди», — выдохнул Амин-Анх, кладя ладонь на холодный ствол его оружия. «Готовь соль». «Как же не вовремя, вашу ж мать!» — досада обожгла Артема. Но рука механически опустилась к контейнеру с гранатами. «Работать на два фронта? Да вы издеваетесь!» И в этот момент железная логика Брахмы, весь его выверенный план, треснул, и рассыпался в прах. Это не был звук, не мысль, рожденная в его собственном сознании. Это было нечто иное, холодное, чужеродное, всепроникающее. Словно кто-то взломал шлюз прямо в его мозг и влил туда поток чистого необработанного смысла. «Лидер». Брахма пошатнулся, инстинктивно вцепившись в свой бикипер. Холодная сталь оружия стала якорем в шторме безумия, грозившим его поглотить. «Я схожу с ума». Это была его первая паническая мысль. Стресс, нехватка сна или, может, первый симптом какой-нибудь местной заразы? «Мы есть глубина. Мы есть голод. Мы видим тебя, лидер. Ты не шумишь пустой породой. Ты не ищешь блестящие камни. Ты не охотишься на нас. Ты защищаешь своих. Мы видим цель в твоих действиях». Нет, это не было безумием. Безумие хаотично. А это? Это было логично. Пугающе, кристально ясно, он вспомнил. Видел, как эти твари безмолвно, словно кошмар наяву, втягивались в стену, поглотив человека мгновенно, как кобра глотает мышь. Как они двигались с целеустремленностью хищника. И теперь этот хищник, эта безликая, всепожирающая сущность, вела с ним переговоры. Противоестественность происходящего была настолько запредельной, что Брахма почувствовал приступ тошноты. Монстр, который еще вчера был для него синонимом слепой, ужасающей смерти, вдруг проявил разум. И этот разум видел в нем, Брахме, не пищу, а коллегу. «Твои люди изменились. Они болеют. Их разум закрыт шумом. Их тела горячие. Неправильно. Горячие. Они убивают друг друга, но не поглощают. Растрата энергии, хаос, неправильность». Голос в голове описывал симптомы побочки корпоративной сыворотки с отстраненной точностью патологоанатома. Он говорил о людях, Брахмы, как о неисправном механизме. Это было оскорбительно и в то же время завораживающе. Это существо видело то, чего не видели они. Оно видело болезнь как системный сбой. «Мы видим твою силу защиты. Маленькие, яркие вспышки с холодной болью. Сушит, жжет, убивает нас. Ты знаешь, как причинять нам боль. Ты не даешь нам есть. Ты можешь защищать своих от нас. Но ты не можешь защитить всех. Мы должны есть, но мы не хотим смерти. Мы предлагаем сделку». «Сделка? С этим?» Брахма чуть не рассмеялся истерическим, лающим смехом. Он вспомнил крики, горящие безумием глаза уколотых. «Лидер? Он?» «Да, он лидер, который ведет свою группу к неминуемой гибели. Либо от ужасов рудника, либо от солдат корпорации. И тут из самой бездны ему протягивали руку. Руку, которая еще вчера душила его людей. Половина больных, неправильных людей для нас. Мы поглотим их шум и хаос. Восстановим порядок. Их энергия вернется в камень. Вторая половина — мы. Исправим. Мы излечим». Вот она, цена. Фаустовский договор, написанный на камне и крови. Продать половину людей, доверившихся ему, отдать их на съедение монстрам, чтобы спасти остальных. Внутри Брахмы все взбунтовалось, он был их защитником. Как он мог обречь их на такую смерть? Это было предательство, худшее из всех возможных. Но прагматик в нем — тот самый бригадир, что умел считать потери и принимать тяжелые решения. Задал один простой вопрос. Какова альтернатива? Альтернатива — это почти стопроцентная смертность среди уколотых. Это разгром здоровых шахтеров от рук группы зачистки, если он ее не остановит. Это полное и окончательное уничтожение, А предложение колодца давало шанс. Чудовищный, отвратительный, но шанс. 50% выживших среди больных – это бесконечно больше, чем ноль. Хотя и здоровых, и больных зачистка обнулит в любом случае, если сметет его оборону. Если сметет. Как? Мысленно, с отчаянием и вызовом бросил он в пустоту. Как вы можете их излечить? Вы убийцы. Вы пожиратели. Ответ пришел не словами, а ощущением. Брахма словно на долю секунды увидел мир глазами колодца. Он увидел больного человека не как тело, а как сложную энергетическую структуру, в которой бушевал пожар. Неправильность была вирусом, чужеродным кодом, который заставлял систему работать на износ до полного выгорания. «Мы обволакиваем своей жизнью. Проникаем внутрь, не растворяя. Наша прохлада гасит их жар. Наша суть находит и вытесняет чужой код. Мы очищаем их от шума. Мы возвращаем покой. Они снова становятся правильными». Процесс, который со стороны выглядел бы как худший ночной кошмар, на деле был актом высокоточной хирургии. Это было за гранью. Сделка с дьяволом, который оказался гениальным врачом. Ах, если бы можно было отвернуться, сбежать от этого выбора, если бы все было хоть немного проще, очевиднее, если бы гирьки на весах имели маркировку, сила бойцов зачистки, эффективность его обороны, истинные планы дома Гаэтана, отпущенное время, возможности этих монстров. Господи, как можно договариваться, опираясь на обещание бездны? Голос Амин-Анха ударил, как издалека, словно пробился сквозь броневую дверь. «Босс, ты чего? Очнись! Время!» Брахма посмотрел на него с внезапным испуганным отрезвлением. «Вот он, живой, близкий, ждущий решения, как и остальные. Но такое решение требует времени, обсуждения, спора, а он один. И время, время, время!» И тогда Брахма сделал свой выбор. Он выбрал жизнь, пусть и купленную страшной ценой. Но он не был бы собой, если бы просто согласился. Он должен был вырвать преимущество. Сначала его мозг работал на пределе, цепляясь за единственный шанс. «Сначала вы поможете мне убить других, врагов, моих и ваших, тех, что идут сверху. Они тоже шумят, очень сильно. Они опаснее моих больных. Они заставят этот рудник работать громче, и вам будет плохо. Долго и плохо». Он отправил ментальный образ группы зачистки. Тускло отсвечивающая броня, смертоносное оружие. Их холодная хищная аура. А за ними люди с оборудованием, буровые станции, грузовики, конвейеры. Наступила пауза, тяжелая, как тысячелетняя толща камня. Брахма чувствовал, как чужой разум анализирует его предложение. Эти яркие, твердые, громкие. Они разрушают камень. Они угрожают глубине. Их порядок враждебен нашему порядку. Они тоже неправильность. Да, мы поможем устранить их шум. А потом возьмем больных. Ты не будешь мешать. Ты отдашь нам больных. Я согласен. Пронеслось в сознании Брахмы, и по спине пробежал ледяной холод. Он только что заключил договор, который навсегда изменит его. Договор, который, вероятно, оттолкнет от него людей, ставших близкими. «Хорошо. Мы станем твоим оружием. Лидер, твои ловушки из металла и огня хороши, но предсказуемы. Мы станем неожиданностью. Мы станем полом под ногами, несущим клинок. Мы разделим их силу. Мы отметим и растворим их. Они наша пища, а потом твои люди наши. Ты жди, мы ждем». Чужой разум отступил, оставив в голове гулкую тишину и леденящую душу осознание цены договора. Брахма повернулся к своим людям. Амин-Анх тревожно вглядывался в его глаза. Харви сжимал цевьё карабина так, что побелели костяшки. «Отбой по гранатам!» — тихо, но властно сказал Брахма. «Но, босс, они же рядом!» — возразил Харви, но тут же умолк, наткнувшись на новый, древний и пугающий взгляд бригадира. Тяжесть принятого решения легла на плечи Брахмы, делая его старше на десяток лет. «Да, рядом», — кивнул он. «Но теперь они на нашей стороне».